Петр выхватил у Карпенко письмо, и тут же на пороге, как вошел в сдвинутой на затылок папахи и со свисающей с руки плетью, прочел его. «Дорогой товарищ Сурков», — писал Яков Бутов, — «третьего дня прибыл новый начальник гарнизона, полковник Ланговой. С ним рота примерно Колчаков, да говорят, будут еще. Перед ними прибыла рота японцев с артиллерией и ожидают еще. Да есть слух, будто в Шкотове пробка получилась и поезда не идут. Американцы сегодня грузят в вагоны походной кухни и снаряжения. По всему руднику болтают, будто готовится большое наступление на вас. Народ весь в волнении. Один наш парень, Игнат Саенко, застукался с динамитом. Мучили его, пока допрашивали, да он не выдал. Будь жив-здоров, товарищ Сурков. Кланяйся ребятам. Письмо было отправлено сегодня утром. Так. Ну что ж. Только враги могут радоваться этому обстоятельству. Спокойно сказал Петр, адресуя эти слова Алёше. Хотя Алёша и не думал радоваться этому обстоятельству. Ну, переброска японских войск на рудник — факт. Он рассказал о переговорах с майором Грехом и о письме Бредюка. Карпенко, вызови к телефону Перятина. Информируй обо всем Ильина. Скажи, чтобы он на Парамоновский хутор под рудник выслал заставу не меньше роты и разведку под самый рудник. И скажи, что я завтра сам приеду к нему. А у меня телефонограмма к тебе от Ильина, вспомнил Карпенко. Ты со мной не поедешь? Спросил Петр Алешу, развертывая телефонограмму. Конечно, поеду. С готовностью, сказал Алеша. Командир сучанского отряда Ильин сообщал о том, что Гольды и Тазы, жившие возле русской деревни Хмыловки на южном побережье, просили у него помощи против хунхузов, которые грозят сжечь их поселки. И он на свой страх и риск отправил туда взвод. Петр подумал о том, что при создавшихся условиях не следовало бы ослаблять сучанский отряд хотя бы даже и на один взвод. Но, конечно, нельзя было не помочь Гольдам и Тазам. Не говоря уже о том, что это были лучшие разведчики, отказ в помощи им вскоре стал бы известен по всем поселкам и произвел бы неблагоприятное впечатление на туземцев. «Скажи ему, правильно сделал», — сказал Петр, обращаясь к Карпенко, не придав, в общем, большого значения этому новому обстоятельству. «Ну, так значит, поедем?» — весело обратился он к Алёше. «Конечно, поедем», — подтвердил Алёша. Текущие заботы дня незаметно нахлынули на Петра, и домой он попал только поздним вечером. За ужином встретился с Леной. То, что эта девушка — дочь Костенецкого, и то, что она все время будет жить в этом доме, впервые дошло до его сознания. Несколько раз он замечал на себе спокойный, внимательный и в то же время не допускающий в себя взгляд ее больших темных глаз. И этот взгляд, и странная неподвижность ее точно окаменевшего лица, и медленный поворот головы, отягченный темно-русой косой, и усталые движения ее тонких рук чем-то понравились Петру. Ему никогда бы не пришло в голову отдать себе отчет, чем эта девушка понравилась ему, но она понравилась ему благодаря тому впечатлению естественности и в то же время недоступности ее, которое она, сама того не сознавая, произвела на него. За весь вечер они обменялись всего несколькими словами. Рассказывая Владимиру Григорьевичу о письме Якова Бутова, Петр вспомнил о приезде на рудник Лангового и назвал эту фамилию.